Алексей Ковтунов. Системный призрак. Книга первая. Текст читает Александр Башков. Глава первая. Мушки перед глазами, звон в ушах, нестерпимая головная боль. Все это накрыло меня разом, и тело вмиг покрылось холодным липким потом. Мое сознание оцепенело от ужаса, а душа сжалась в комок. Но я смогу. Я сильный. Сейчас или никогда. «На следующий остановите, пожалуйста», — выплюнул я заученную фразу, но в конце мой голос дал петуха. Тело начало бить мелкой дрожью, но это скоро пройдет, как только я выйду из набитой людьми маршрутки. А это произойдет совсем скоро, если водитель услышал меня. Не услышал. А второй раз уже нет времени собираться с силами. Как же бесят такие ситуации, и голова начинает кружиться сильней. Собрав последние силы и волю в кулак, я подошел к двери, когда понял, что мы проехали мимо. «Останови! Тебя ж попросили, Мунень!» — рявкнула дородная женщина, что сидела ближе всех к водителю. «А ты чего молчишь? Проехал ведь!» «А чего говорить? Цель достигнута. Спасибо доброй тете!» Маршрутка остановилась прямо на дороге, и я выпорхнул из открывшейся двери. «Свобода!» Осталось перебраться через грязные придорожные кусты, и я почти на месте. Какой же это кайф оказаться на воле и без людей! Как я ненавижу свою жизнь! Почему именно сегодня, когда мне кровь из носа надо заплатить за ЖКХ, у них технические работы на сайте и не принимают платежки по онлайну? «Хорош там трещать!» — рявкнул мне прямо на ухо мужик, что встал в очередь за мной. «А ты чего вылупился?» — прогудел он уже мне, глядя сверху вниз. Захотелось застонать. Или вмазать этому мужику, чтобы не пялился так, однако не стоит. Мне ничего не оставалось, кроме как отвернуться. Нет никакого желания общаться с быдлом. Хотя мне есть что ему сказать. Падла пупком своим мне прямо в спину уперся. И хотя я делал по мере возможности микрошажки вперед, он все подступал ко мне. Какой же он мудила. Ладно, у меня есть свой способ борьбы с такими. Начал кашлять, как припадочный я, и как бы ненарочно прошептал громче обычного. «Чертов туберкулез!» Мужика как ветром сдуло. И я смог выдохнуть. А еще впереди люди тоже стали ломиться ближе к кассе. Спустя полчаса я все же добрался до заветного окошка. Тетка по ту сторону решетки некоторое время смотрела на меня, но потом все же прогундосила, что комиссия у них 5%. И той суммы, что я передал, для погашения долга не хватит. А насчет возможности оплатить в электронном виде она лишь ухмыльнулась, мол, «Ишь, чего захотел». Злость, подкрепленная раздражением, начала медленно заполнять мое сознание. Иногда так жаль, что в этом мире нельзя наказывать физически хамов и наглецов. Только потому они так расплодились как в нашей стране, так и по всему земному шару. В прошлый раз я сорвался год назад и получил 2 года условно. Сейчас надо держать себя в руках. Условка – вещь такая, на которую, с одной стороны, мне плевать, а вот с другой – это надо ходить раз в неделю на отметку, а там люди. «Ты чё завис, шпендель?» Пробасил, едва ли не касаясь моего уха своими губами, новый урод, который пытается пройти без очереди. Черт, если он не отойдет, то богом клянусь, я его вырублю. Но окончательно выйти из себя и выбить зубы ублюдку я не успел. Голову прострелило сильнейшей вспышкой боли, а в ушах запищало так, что я упал на колени и зажал их руками. Затем появилось нестерпимое желание как можно скорее покинуть помещение. Мозг напрямую связал мое нынешнее состояние с тем, что я нахожусь в закрытом пространстве. Ого, таких сильных приступов у меня давно не было. Черт, я же так точно сорвусь, а этого никак нельзя делать. Не хочу провести часть жизни в камере с людьми. Вот если в одиночке, то... Пока я тяжело дышал и пытался взять себя в руки, заметил странное. То же самое происходило абсолютно со всеми. Все, кто стоял вместе со мной в очереди, а также тетка, что сидела по ту сторону окошка, разом побежали в сторону выхода. Но мне не повезло. Пузатый мужик махнул рукой и сбил меня с ног, а обезумевшая толпа начала вбивать меня в пол ногами. Все закончилось так же резко, как и началось. Писк в ушах стих, а головная боль тут же прошла. Разве что боль во всем теле напоминала мне о том, что произошло буквально несколько секунд назад. Мир изменился. Борись, думай, двигайся, изучай, развивайся и живи. Или умри. Сука! Не успел я осознать, что за текст появился перед глазами. Меня схватили за ногу. Я вам позволял? Удар наотмашь, и парочка зубов падает на кафель. Все, это была последняя капля. Глаза застилает кровавая пелена. Дальше пошло месиво, в котором люди нападали на меня и на других, но мне было плевать с высокой горы на других. Пусть хоть поубивают друг друга, но вот меня не трогают. Я дрался яростно и могу смело заявить, что человек 5 точно сегодня не смогут добраться без посторонней помощи домой. А еще на краю сознания, которое я все же пытался оставить ясным, у меня крутился вопрос. Какого хрена происходит? Пусть я и вырубил парочку людей, но... Злость внутри никуда не делась, и я, наконец, смог дать ей выход еще раз. Получен уровень, плюс 1. Прекрасное начало, а главное, быстрое. В награду ты можешь получить класс до достижения 10 уровня. Ну, бляха. Говорил мне психолог, что нельзя срываться, можно дурачком остаться. Сглазил, сука. И снова. Едва я сфокусировал взгляд, надписи пропали, и появились звуки. Только что заметил, когда я читаю эту хрень, все звуки вокруг отходят на второй план. Подобное отключение внимания может быть опасно. Надо завязывать. В комнате до сих пор творилась какая-то вакханалия, но я оказался довольно далеко от выхода, и только поэтому не попал в давку. Сейчас прямо в дверях дралась целая толпа людей, причем часть из них словно обезумела, а остальные просто пытались защититься. Первым делом я прильнул к зарешеченному окну. Что самое примечательное, практически все высыпали на свежий воздух. Еще недавно и я пытался это сделать, но был остановлен мощной лапой бородатого ублюдка. Но теперь я ему благодарен. Ведь окажись я там, меня бы сожрали заживо, уж очень там жестко рубятся. Хотя с момента, когда все вокруг обезумели, прошло меньше минуты. Где-то треть людей в один момент превратились в безумные машины для убийства. Глаза потеряли блеск, помутнели, лица стали безжизненными и безэмоциональными, словно зомби. Никогда бы не подумал, что писатели-фантасты настолько точно смогут предсказать, как именно эти твари будут выглядеть. В том, что это именно ходячие мертвецы, я окончательно убедился совсем скоро. Когда увидел, что разорванная на две половины бабка некоторое время полежала, уткнувшись лицом в окровавленный асфальт, а затем подняла голову и засеменила в сторону живых, весело перебирая ручками. Надо занять укрытие и только потом наблюдать за тем, как зомби рвут на части бедных людей. Тем более я в относительно безопасном месте. Шума не поднимаю и внимание пока не привлек. Грррр! Или привлек. Прямо мне в душу стеклянными глазами посмотрел тот самый здоровяк. Из его рта стекала кровь в перемешку с желтой слюной. И он, начав клацать зубами, побрел в мою сторону. Как бы мне не хотелось проломить ему череп прямо сейчас, но без подручных средств могу не справиться. А потому я залез в уютную, провонявшую потом тетки каморку. Не понимаю, чем она тут дышала, но надо эволюционировать и приспосабливаться даже к столь враждебной атмосфере. Зато резист от ядов и токсинов получу. Только укрывшись в относительно безопасном месте, обратил внимание, что на периферии зрения мигает восклицательный знак. Точно, кукуха поползла. Но даже если так, шиза должна быть веселой. Не надо в ней разобраться. Так, теперь самое интересное. За стальной дверью меня никто не должен достать. А потому ни слух, ни зрение мне сейчас не нужны. Восклицательный знак. Меню. Интерфейс. Система. Непонятная херь. Шляпа. Я перепробовал все голосовые команды, что только смог придумать. Зря старался. Причем очень зря. Мой голос, несмотря на то, что на улице сейчас довольно шумно, привлек внимание тварей. Они забарабанили по двери, начали выбивать стекла. На эти звуки стянулись еще мертвецы, и мне осталось лишь сесть в углу каморки, надеясь на лучшее, а также на тот самый восклицательный знак. Стоило закрыть глаза и успокоиться, как дело пошло на лад. Теперь восклицательный знак стал более явным, и, сконцентрировав на нем внимание, я все же смог до него дотянуться. Помог рукой, представив, что жму на него пальцем. Вы получили стартовый набор. Предмет – обычный. Навык – обычный. Продуктовый набор – обычный. Пользуйтесь на здоровье. Получен уровень плюс один. Прекрасное начало, а главное – быстрое. Награду вы можете выбрать класс до достижения 10 уровня. Прекрасно. Это я уже видел. Но теперь хотя бы смог прочитать и осознать все в спокойной обстановке. И заметить первые пункты, где я, как оказалось, получил какие-то подарки еще до того, как расправился со злой теткой. Но теперь, ознакомившись с текстом сообщения, я не стал выходить из меню, а просто позакрывал все строчки. Для этого более чем достаточно было махнуть рукой и захотеть, чтобы они исчезли. Не люблю захламлять рабочий стол. После того, как срочные сообщения пропали, перед глазами появилось несколько иконок. Человечек, едва заметно мерцающая сумка и шестеренка. Решил исследовать все по порядку. Человечек. Имя. Александр. Неизвестно. Уровень 1. Класс. Неизвестно. Характеристики. Физические. 9. Умственные. 11. Духовные. 2. Свободные очки характеристик. 2. Навыки. Активные. Пассивные. Дополнительные. Свободные очки навыков. 2. Умения. Ничего не понятно, но очень интересно. Хотя вроде все логично. Насчет характеристик вопросов нет. Про духовные пока говорить рано. Никогда не считал себя ни душевным, ни духовным человеком, потому тут все справедливо. Душой компании уж точно никогда не бывал. Зато можно прямо сейчас улучшить то, что захочется. Но делать я этого, конечно, не буду. По логике, любые улучшения — это удар по организму. Ударов мне на сегодня хватило, а потому больше экспериментов пока не хочется. С навыками тоже пока рано разбираться. Их нет, но что-то подобное мне подарили в качестве стартового набора. Осталось разобраться, как его получить. А вот насчет умений даже обидно. Чего-то я должен уметь. В любом случае, за 30 лет я просто обязан был чему-то научиться. Но сокрушаться по этому поводу буду позже. Сейчас не время. Самое главное, что на почти каждый пункт можно нажать. В частности, поменять имя. Знак вопроса непрозрачно намекает на такую возможность. Но зачем это имя вообще нужно? Тем более уверен, что этот самый Александр уже давно забит. То есть повторы вполне могут быть. Или я действительно одним из первых догадался, как открыть интерфейс. Почти все сейчас заняты тем, что бегут или сражаются с зомби. Не до восклицательного знака на периферии зрения. И уж тем более не до ковыряния в настройках. А ведь перед этим надо обязательно прикончить мертвеца для разблокировки этого функционала. Если учесть, что с момента начала всего этого прошло не больше минуты, то я действительно вполне могу быть первым. Когда учился в школе, на экранах телевизоров вышел детский фильм про привидения, и с тех пор одноклассники начали называть меня Каспером, ссылаясь на то, что я тоже на привидение похож. Всегда нелюдим и старался держаться от всех подальше. Правда, потом вышел фильм про охотников на привидения, и кличка немного изменилась, но это же совсем другая история, про разбитые носы и много чего еще. А Касп меня вполне устраивал. Тем более созвучно с моей фамилией. Сейчас каждая секунда на счету, а потому нет смысла выдумывать. Ведь мне еще надо выбрать класс. Уверен, выбор там будет ограничен, и самое вкусное возьмет тот, кто первым получит такую возможность. Имя. Касп. Все, следующий пункт. Нажав на класс, я первые несколько секунд не мог понять, что происходит. Все поле зрения заполнил огромный список. Причем, чтобы разглядеть его полностью, пришлось проматывать вниз. Первые пункты серого цвета. Там есть стандартные «воин», «лучник», «огненный маг» и так далее. Что самое главное, есть не только боевые классы, но и вполне себе мирные. Оружейник, портной и даже слесарь. Все как в обычной RPG-игре, только с поправкой на реальный мир. Я почему-то даже удивился, так как все это и правда смахивает на игрушку. Пусть это происходит в реальности, но пока я буду удивляться, другие будут качаться, и противники в том числе. Далее идут зеленые. Около каждого из них стоит цифра 100. Выходит, зеленые ограничены по количеству. Часто встречаются похожие на пункты из предыдущего списка, но в основном мелькают новые названия. Всякие друиды, разбойники и прочая подобная ерунда. Из примечательного появился младший портальщик. Значит, будет и старший, а за ним еще кто покруче. Зеленый цвет явно круче серого, это ясно сразу. После идут уже синие. Список не намного меньше, но вот около каждого пункта теперь можно увидеть цифру 50. Думаю, их расхватает довольно быстро. Тем более, что стать мастером огненной магии лично я очень бы хотел. Но первым делом надо закончить с изучением списка. После синих ожидаемо фиолетовые. Их уже не густо, и повторений может быть куда меньше, всего 20. Там встречаются более широкие специализации, например, архимаг, который в теории может повелевать разной магией, какой только захочет. Про боевые классы вовсе можно молчать. Страшно представить, какую мясорубку может устроить укротитель металла, титан, чтобы это ни значило, или какой-нибудь рыцарь смерти. Тут уже система напрягла воображение, но список на этом не закончился. Если промотать дальше, то начинается самое интересное — золотые классы. Практически в каждом пункте есть слово «повелитель». И каких только повелителей нет. На любой вкус и цвет, выбирай, не хочу. Повелитель клинков, магии, жизни, смерти, мысли, природы. Думаю, это круче, чем архимаг. Все же узкая специализация позволяет тебе в полной мере освоить профессию. Или класс, в нашем случае. Пока листал, несколько пунктов попросту исчезли. Логично, ведь они есть в единственном экземпляре. Люди разобрались со своими противниками и теперь начали разбирать плюшки. А ведь прошло всего пару минут. Думаю, отчет пошел на секунды. Чем выбор богаче, тем сложнее его сделать. Но одеваться некуда. Я собирался уже ткнуть, куда ткнется, ведь упускать возможность выбора золотого класса было бы слишком обидно, а список тает на глазах с каждой секундой. «Повелитель теней! Вот оно! Это точно про меня!» Но выбрать этот пункт не успел. За долю секунды до того, как я решился, и этот пункт исчез. Значит, он мне просто не подходил. Осталось всего ничего. Но вдруг мой глаз зацепился за неказистую надпись «Призрак». На фоне остальных повелителей и мастеров призрак смотрелся ущербно. Да чего говорить, даже фиолетовые привлекают внимание куда лучше. Но больше мне ничего не подойдет. Имя. Касп. Уровень 1. Класс. Призрак. Характеристики. Физические. 9. Умственные. 11. Духовные. 2. Свободные очки характеристик. 2. Навыки. Активные. Пассивные. Дополнительные. Дематериализация. Классовый. Свободные очки навыков. 2. Умения. Вот, теперь куда интереснее. Сколько я там просидел с закрытыми глазами? Бам! По голове себе долбани! Стоило мне вернуться в реальный мир, раздался грохот, причем слишком близко. Пока я ковырялся в своем интерфейсе, с улицы сюда ворвалась огромная толпа мертвецов. И теперь они уже долбятся в дверь каморки. Хоть тут и воняло мертвечиной еще до меня, но они меня как-то заметили. Дверь тут надежная, так как здесь хранятся деньги. Через окошко тоже никто не пролезет. Для этого тут есть решетка из толстенной арматуры. Но и я выбраться никуда не смогу. Убедившись, что дверь надежно заперта, и мне пока ничего не угрожает, я снова уселся на пол. Надо собрать информацию. Сколько уже прошло? Максимум 5 минут. За это время я успел понять, что люди, даже со страшными травмами, обращаются в кусачих тварей после смерти. Значит, либо эта дрянь заразна, либо, чтобы стать ходячим мертвецом, надо просто сдохнуть. Такая вот новая прошивка. Но все ли так плохо? Чтобы убедиться в этом, достал телефон. Интернет, несмотря на то, что началось все только недавно, уже оказался переполнен страшными видео со всего мира. В крупнейших городах мира происходит ровно то же, что и у нас. Хаос, разрушение, паника. На просмотр видео потратил несколько минут. Где-то полицейский палит из пистолета во всех подряд. Руки и ноги у него в крови, видны следы укусов, а вокруг лежит гора тел. Но спустя несколько секунд патроны у него кончились, и его завалила целая толпа безумцев. На следующем видео показали съемку с квадрокоптера. Он завис над огромной площадью, на которой собралось множество людей. Квадрокоптер успел запечатлеть самое начало, ведь запись началась заранее. Сначала все люди схватились за голову, примерно минуту они корчились от боли, потом ни с того ни с сего все они упали на землю и начали биться в судорогах. Но совсем скоро часть из них встали и удивленно зазирались. Но все изменилось в одну секунду. Те, кто упал, начали резко подрываться и, рыча, вгрызаться зубами в живых. Шикарный видос. А под пиво и чипсы вообще крутяк. Смотрел бы это видео и дальше, но сейчас не до того. хотя в закладки кинул. Интересно посмотреть, как вообще возможно вырваться из такой толпы. Следующее видео доказало мне, что умирать для обращения в мертвеца не обязательно. Смуглого паренька сильно покусали, но выжившие успели затащить его в укрытие. Судя по ранам, ему еще жить да жить. Но через пару минут он сначала отключился, затем забился в судорогах и уже совсем скоро напал на своих спасителей. На этом моменте видео оборвалось, но не думаю, что там хэппи-энд. Потом уже буду фильтровать информацию. Сейчас я занимался этим, чтобы понять, насколько этот хаос успел распространиться. И понял, что на весь мир. Каждый закуток на нашей планете сейчас кишит зомби, и помощи ждать неоткуда. Бам! Надеюсь, он там башкой стучит. Снова удар. До такой силы, что с потолка посыпалась штукатурка. Бетон вокруг двери начал трескаться, непрозрачно намекая, что вечно тут сидеть не получится. Ответ можно найти где-то в интерфейсе, уверен. Первым делом награды. Где они могут лежать? В сумке. После нажатия на нее передо мной сразу развернулся инвентарь. Короткое описание сообщило о том, что туда можно пихать что угодно, но с некоторыми ограничениями, например, по массе. Хотя наград может накопиться хоть сколько угодно, но вот на сторонние предметы ограничения в 10 килограмм. Не густо, конечно, но все равно очень круто. Нашел в сумке первую наградку. Выполнена она в форме шарика. Вытаскивать из инвентаря предметы оказалось довольно просто. Захотел и получил, все. На моей ладони материализовался небольшой серый шарик, примерно сантиметр в диаметре. По идее, здесь должен быть заключен предмет. Для того, чтобы он материализовался, оказалось достаточно просто пожелать этого и слегка надавить на этот шар. Он рассыпался, превратившись в песок, а на его месте появился предмет. «Да ну нахер!» — помотал я головой. «Простой нож, обычный, 50 из 50. Описание. Не рекомендуется использовать в качестве оружия». «Что за 50 из 50? То есть система не дает гарантии, что это нож? Ну, вроде нож. А может и нет. 50 на 50. Возможно, это и вовсе просто тонкий кусок железа, ржавый. И вместо рукояти намотана грязная тряпка, будто бы его делали специально максимально неудобным и хлипким. Думаю, что цифры означают прочность. Можно ударить им в стену, и тогда циферик станет меньше, уверен. Но делать так я не буду. Здесь в каморке оружия не сказать, чтобы много. Но швабра есть, а это уже круто. И окошко, через которое до меня никогда в жизни никто не дотянется. Разорвав свою рубашку, я сделал подобие веревки и намертво примотал свой убогий ножик к древку. Обламывать не стал, чтобы не терять длину, и, схватившись за волосню, направил свой кий в окошко. Там как раз щелкал зубами самый настырный. Прямо в рот я ему и вогнал свое оружие. Но ему хоть бы что. Пришлось еще несколько раз повторить попытку, прежде чем уродец затих и упал. Хм, уровень не получил. Но я и не надеялся, что будет легко. После первого в окошко сразу полез следующий. На него тоже потребовалось несколько ударов. Единственный способ убить этим говном мертвеца — попасть в глаз. Но это сложно, когда твой противник машет головой и щелкает зубами. Копья хватило на четверых мертвецов. После этого пришлось делать ему перевязку. Нож разболтался и собирался в ближайшее время выпасть, навсегда оставшись в чьей-то голове. Хорошо, хоть зомби пока свежие, не так воняют. По крайней мере, здесь воняет сильнее, и промокшая бурая тряпка не вызывает такого отвращения. Пока ковырялся, в дверь опять постучались. И постучались хорошо. Страшно представить, что там за тварь. Но общаться с ней я бы предпочел через окошко. «Получен уровень плюс один». «О, класс! До второго пришлось убить пятерых мертвецов. Теперь я могу повысить характеристики и какой-то навык. Кстати, о нем. Серая книжка размером 2 на 3 сантиметра легла на ладонь. Присмотрелся. «Сила пассивная, обычная. Описание. Навсегда увеличивает показатель сила плюс один». «Я, конечно, не специалист, и пока еще не знаю, какими бывают навыки, но мне кажется, что у меня в руках сейчас ничто иное, кроме как чье-то дерьмо. Это если немного приукрасить. Не видел характеристику с названием «сила», но думаю, что это напрямую связано с физическим развитием. Там я пока не ковырялся и займусь этим на досуге, причем обязательно. Очки надо вкладывать, это напрямую влияет на мои шансы выжить. А жить хочется еще как». Но желательно в гордом одиночестве, чтобы меня никто не трогал. Никогда. Общаться в чате всегда, пожалуйста, даже готов перейти и на глубинную почту. А вот телефонные звонки и, упаси боженька, разговоры вживую — это явно не мое. Бам! Бам! А вот этот петушара явно всей душой мечтает о личной встрече. Дверь практически вылетела вместе с косяком. Держится на соплях, и сквозь эти сопли можно отчетливо разглядеть громилу, что настойчиво просится внутрь. Сейчас он отошел, чтобы взять новый разбег. Загрохотали тяжелые шаги, захрустели кости мертвецов, что попадались ему на пути. Еще удар. Я прикрыл голову руками, чтобы в лицо не попала каменная крошка. Но дверь не слетела, а лишь загнулась. Огромная мощная лапа, изуродованного укусами здоровяка, потянулась ко мне, но в ответ я лишь ткнул ему в глаз своим копьем. «Лови, дятел, переросток!» Метко попал, но безрезультатно. Слишком прочным оказался мертвец, нож загнулся, и у меня в руках осталась лишь пустая древка с куском моей рубашки. Тот самый жирный ублюдок, который пытался первым выбежать из здания, который ударил меня по лицу, пусть и случайно. Только сейчас я узнал его. Это было трудно, так как лицо ему уже частично обглодали. Но вырос он с последней нашей встречи заметно. Пузо немного втянулось, плечи стали шире, да и сам он, как мне кажется, стал выше. Теперь у него из глаз торчит погнутый нож, но его это ни капельки не смущает. Смотрит на меня одним пустым глазом, тянет лапы и беспомощно клацает зубами, что-то непрерывно сипя. «На!» — я заорал и со всей дури ударил его шваброй. Но лишь разломал ее пополам. Зато в моих руках осталась острая палка. Здоровяк в очередной раз попытался схватить меня, но я рванул навстречу и, что есть сил, вогнал палку острием в уцелевший глаз, наваливший всем телом. Получен уровень плюс один. Ибо нехер пупком своим тыкать в кого ни попадя. За здоровяком собралось приличное количество мертвецов, но он полностью перекрыл проход. Со временем дверь все же выпадет. Последнее крепление держится из последних сил, и вот тут лопнет, не выдержав запредельных нагрузок. Потом первым делом я достал острую палку, затем нож. Простой нож. 5 из 50. Почти сдох, но его еще можно выпрямить. Возможно, добавится пара единичек прочности. Хоть! Я упер его в пол и придавил ногой. Но под подошвой остался только серый песочек. Видимо, прочность при таком ремонте не прибавляется, а наоборот. Зато знаю теперь, что происходит с предметами, когда кончается прочность. Тоже хорошо, информация сейчас лишней точно не будет. Скрежет со стороны двери заставил шевелиться. Мертвецы никуда не делись, и они по-прежнему хотят полакомиться моим мясом. Ха! Орудовать острой палкой оказалось куда удобнее. Чуть ли не каждый удар оканчивался смертью зомби. Первый, второй, третий. Постепенно я перестал их считать. Гора трупов около двери все росла, но количество мертвецов по ту сторону ни в какую не уменьшалось. А наоборот, на шум битвы в здание начали забегать все новые и новые твари. «Крак! Мразь!» — не смог не заорать я. Еще бы! Палка, что последние пару минут служила мне верой и правдой, стала чуть более короткой и тупой, неудачно обломалась. Кусок остался в глазу твари, а от второго мне никакого толку. Окинул взглядом комнату и понял, что из оружия тут остался лишь стол и сейф. Первый — не самое удобное оружие, а сейф весит под 200 килограмм. Вряд ли смогу им комфортно размахивать тут. Но уронить-то смогу. Напрягая все силы, я уперся в него и рывками начал пытаться завалить его на бок, в сторону двери. Поначалу он стоял словно статуя, но затем, отлипнув от тараканьего говна, наконец поддался и начал заваливаться в нужную мне сторону. Да, не подрасчитал чутка. Так как размеры комнатенки довольно малы, сейф ударил в погнутую дверь и всей своей массой рванул ее вниз. Такого удара она уже не выдержала. Последнее крепление лопнуло, и она начала заваливаться внутрь комнаты, запуская поток зомби. Мертвецы словно ждали. Получив доступ к мясу, они взревели и рванули вперед, толкаясь и мешая друг другу. У меня был единственный путь — плюхнуться на спину и спрятаться за упавший сейф. «Хер сдамся, гады!» Корявые холодные руки начали цеплять меня за одежду, пытаясь вытащить из укрытия, а голодные пасти сомкнулись на ботинки и начали медленно, но верно сжиматься, прогрызая кожу. «Твари!» — орал я. Страх отошел куда-то на второй план, осталась лишь злоба. Удар пяткой, и моя нога освободилась. Зубы зазвенели по полу, но на место одного мертвеца стало двое. Поняв всю безвыходность моего положения, мозг начал судорожно перебирать варианты. Подвинуть сейф я больше не могу, он и так лежит. Выбежать тоже. В тесной каморке скопилось по меньшей мере 5 мертвецов, полностью заняв все пространство. Оружия нет. Есть продуктовый набор и... Навык, сука! Но не тот, что в книжке, а нормальный. Тот, который достался мне вместе с классом. Корявые холодные лапы ухватились за мои ноги и потянули на себя. Надо мной склонилась изуродованная страшными ранами девушка и попыталась впиться мне в шею. Но я в последний момент уперся руками ей в грудь. Сила в ней немерена. С каждой секундой ее порванная пасть приближалась, но я все равно решил держаться до последнего. Если укусит, сам ей глотку перегрызу. Но перед этим... Дематериализация!